крест свой и крест Христов. Господь сказал ученикам своим: «Аще кто хочет по мне идти, да отвержется себе, и возьмет крест свой, и по мне грядет. Кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за мною». Евангелие от Матфея, глава 16, стих 24. Что значит «крест свой»? Почему этот «крест свой», то есть отдельный каждого человека, вместе называется и крестом Христовым? Крест свой – скорби и страдания земной жизни, которые у каждого человека свои. Крест свой – пост, бдение и другие благочестивые подвиги, которыми смиряется плоть и покоряется духу. Эти подвиги должны быть сообразны силам каждого, и у каждого они свои. Крест свой – греховные недуги или страсти, которые у каждого человека свои. С одними из них мы родимся, другими заражаемся на пути земной жизни. Крест Христов – учение Христово. 118-й Псалом, стихи 38 и 120. «Суетен и бесплоден крест свой, как бы он ни был тяжек, если через последование Христу он не преобразится в крест Христов». Крест свой делается для ученика Христова крестом Христовым, потому что ученик Христов твердо убежден, что над ним неусыпно бдит Христос, что Христос попускает ему скорби как необходимое и неминуемое условие христианства, что никакая скорбь не приблизилась бы к нему, если бы не была попущена Христом, что скорбями христианин усваивается Христу, соделывается причастником его участи на земле, а потом и на небе. Крест свой делается для ученика Христова крестом Христовым, потому что истинный ученик Христов почитает исполнение заповедей Христовых единственную целью своей жизни. Эти все святые заповеди соделываются для него крестом, на котором он постоянно распинает своего ветхого человека со страстьми и похотьми его. Послание к Галатам, глава 5, стих 24. Отсюда ясно, почему для принятия креста предварительно нужно отвергнуться себя даже до погубления души своей. Так сильно и обильно усвоился грех падшему естеству нашему, что Слово Божие не останавливается называть его «душою падшего человека». Чтобы восприять на рамена крест, должно прежде отказать телу в прихотливых пожеланиях, доставляя ему одно необходимое для существования. Должно признать свою правду лютейшую неправдою пред Богом, свой разум совершенным неразумием и, наконец, предавшись Богу со всею силою веры, предавшись непрестанному изучению Евангелия, отречься от воли своей. Совершивший такое отречение от себя способен к принятию креста своего. С покорностью Богу, призывая Божию помощь для укрепления своей немощи, он смотрит без боязни и смущения на приближающуюся скорбь, уготовляется великодушно и мужественно перенести ее, уповает, что посредством ее он соделается причастником страданий Христовых, достигнет таинственного исповедания Христа не только умом и сердцем, но и самим делом, самою жизнью. Крест дотоле тягостен, доколе он пребывает крестом своим. Когда же он преобразится в крест Христов, то получает необыкновенную легкость. «Иго мое благо, и бремя мое легко есть», — сказал Господь. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 30. Крест возлагается на рамена учеником Христовым, когда ученик Христов признает себя достойным скорбей, ниспосланных ему божественным промыслом. Ученик Христов тогда несет правильно крест свой, когда признает, что именно ниспосланные ему скорби, а не другие, необходимы для его образования о Христе и спасения. Терпеливое несение креста своего есть истинное зрение и сознание греха своего. В этом сознании нет никакого самообольщения. Но признающий себя грешником и вместе с тем ропщущий и вопиющий с креста своего доказывает тем, что он поверхностным сознанием греха лишь льстит себе, обманывает себя. Терпеливое несение креста своего есть истинное покаяние. распятый на кресте. Исповедайся Господу в праведности судеб Его. Обвинением себя оправдай суд Божий, и получишь отпущение грехов твоих, распятый на кресте. Познай Христа, и отверзутся тебе врата рая. С креста твоего славословь Господа, отвергая от себя всякий помысл жалобы и ропота, отвергая его как преступление и богохульство. С креста твоего благодари Господа за бесценный дар, за крест твой, за драгоценную участь, за участь подражать Христу страданиями твоими. С креста богословствуй, потому что крест есть истинное и единственное училище, хранилище и престол истинного богословия. Вне креста нет живого познания Христа. Не ищи христианского совершенства в добродетелях человеческих. Там нет его. Оно сокровенно в кресте Христовом. Преподобный Марк Подвижник, Слово о духовном законе, глава 31. Крест твой изменяется в крест Христов, когда ученик Христов несет его с деятельным сознанием своей греховности, нуждающейся в казни, когда несет его с благодарением Христу, с славословием Христа. От славословия и благодарения является в страдальце духовное утешение. Благодарение и славословие делаются обильнейшим источником непостижимой нетленной радости, которая благодатно кипит в сердце, изливается на душу, изливается на самое тело. Крест Христов только по наружности своей, для плотских очей, есть поприще жестокое. Для ученика и последователя Христова он – поприще высшего духовного наслаждения. Так велико это наслаждение, что скорбь вполне заглушается наслаждением, и последователь Христов среди лютейших томлений ощущает одно наслаждение. Последование 12 псалмов, молитва святого Евстратия. Говорила юная Мавра юному супругу своему Тимофею, который терпел страшные муки и приглашал ее принять участие в мученичестве. «Боюсь, брат мой, чтобы мне не устрашиться, когда я увижу страшные муки и разгневанного Егемона, чтобы не изнемочь мне в терпении по молодости лет моих». Ей отвечал мученик: «Уповай на Господа нашего Иисуса Христа, и будут для тебя муки елеем, изливаемым на тело твое, и духом росы на костях твоих, облегчающим все болезни твои». Четий Минеи, 3 мая. Крест – сила и слава всех от века святых. Крест – целитель страстей, губитель демонов. Смертоносен крест для тех, которые креста своего не преобразили в крест Христов, которые из креста своего ропщут на божественный промысл, хулят его, предаются безнадежию и отчаянию. Несознающиеся и не кающиеся грешники на кресте своем умирают вечную смертью, лишаясь нетерпением истинной жизни, жизни в Боге. Они снимаются с креста своего только для того, чтобы снизойти душами в вечный гроб, в темнице ада. Крест Христов возносит от земли распятого на нем ученика Христова. Ученик Христов, распятый на кресте своем, мудрствует горнее, умом и сердцем жительствует на небе и созерцает таинство Духа во Христе Иисусе, Господе нашем. «Аще кто хочет по мне идти, — сказал Господь, — да отвержется себе, и возьмет крест свой, и по мне грядет». Аминь.